Подглавка четвертая. Вскоре по возвращении Дмитрия Александровича Господь нас порадовал. Августа 16-го у нас родилась дочь, которую в память первой нашей Сонюшки мы пожелали назвать также Софьей. Но ни той, ни другой не суждено было дожить до совершеннолетия. Ее крестила сестра Анна Петровна и мой зять Вяземский. Крестины были пригрустные, все мы были в глубоком трауре, потому что едва исполнилось 6 недель по кончине батюшки, и на душе у нас у всех было очень невесело. Все мы 4 сестры носили траур 2 года. Теперь все приличия плохо соблюдают, а в мое время строго все исполняли и по пословице «Родство люби честь и воздай ему честь». Точно родством считались, и когда кто из родственников умирал, носили по нем траур, смотря по близости или по отдаленности, сколько было положено. А до меня еще было строже. Вдовы 3 года носили траур. Первый год только черную шерсть и креп, на 2-й год черный шелк, и можно было кружева черные носить, а на 3-й год в парадных случаях можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании 3 лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые. Да и молодую не похвалили бы, если бы она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур 2 года. Первый — шерсть и креп. В большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое, шерстяное, но не слишком светлое. А то как раз бывало, а говорят... Такая-то совсем приличия не соблюдает, в большом трауре, а какое светлое надела платье. Первые 2 года вдовы не пудрились и не румянились. На 3-й год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон, аделавант и аделарен де гонри. По-русски — унгарская водка, о которой теперь никто и не знает. Богатые и знатные люди обивали и свои кареты черным, а шоры были без набору, кучера и лакеи в черном. По матушке мы носили траур 2 года, так было угодно батюшке, и по бабушке тоже, может быть, проносили бы более года, да я вышла замуж, и потому мы все траур сняли. Когда свадьбы бывали в семье, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест. Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре. Так все приданное сделали лиловое, разных материй, разумеется, и различных теней. Фиолетово-дофиновое, так называли самое темно-фиолетовое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет — лиловое, жирафле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное. К слову о цветах скажу, кстати, о материях, о которых теперь нет понятия. Абьярь или громуар, гродетур, грогро, гродорьян, левантин, марселин, сатен-тюрк, бомб — это все гладкие ткани, а то затканные. Пяти-броше, пяти-семе, гран-ромаш — большие разводы. Последнюю торговцы переиначили по-своему и называли «большая ромашка». Примечание. Абьярь, пяти-семе — название старинных шелковых тканей. Материи, затканные золотом и серебром, были очень хороши и такой доброты, какой теперь и не найдешь. Я застал еще турские и кизельбашские бархаты и травчатые оксамиты. Это были ткани привозные, должно быть, персидские или турецкие, бархаты с золотом и серебром. Тогда их донашивали, а теперь разве где в старинных монастырях найдешь в ризницах, и то, я думаю, за редкость берегутся. Были некоторые цвета в моде, о которых потом я уже не слыхала. Цвета майского жука. Перевод с французского, темно-коричневый, наподобие жука, цвета обмершей лягушки, лягушечно-зеленоватый, Жорже де Пиньон Туртеле, цвета глубины шейки и тому подобное. Цвета эти, конечно, в употреблении теперь, но только под другими названиями и не в таком ходу, как при самом начале, когда показались. Эти два года после батюшкиной кончины мы все провели очень тихо и уединенно. Видались друг с другом, никуда вдаль не ездили, да и в Москве бывали только у близких и родных. Под конец Великого Поста мы собрались ехать в свою подмосковную деревню, чтобы там провести святую неделю. Бывало, мы всю страстную неделю у батюшки слушаем службу в его домовой церкви, у него встречаем светлое Христово воскресенье, с ним все разговляемся. В этот раз батюшки уже не было в живых. Церковь его упразднена, очень нам было горько, и решили не оставаться в Москве. Светлое воскресенье приходилось апреля 5-го, время стояло холодное, было еще много снегу. Мы отправились во вторник на страстной неделе и приблагополучно приехали к себе на санях. С нами поехала и сестра Анна Петровна, и так мы и встречали Пасху у себя, своею семьей. Избавили себя от лишней печали, от скучных выездов и от утомительных приемов гостей, докучающих своим пустым разговором, когда на душе не весело. Соседство у нас было доброе и хорошее, в особенности же наши самые близкие, титовы, с которыми мы видались почти что ежедневно. И как наступила весна, все съехали в свои деревни, мы начали видеться и провели лето очень мирно, тихо и нескучно. Дмитрий Александрович занялся приготовлением материалов для будущего Пречистенского дома, потому что мы жили в старом доме, купленном у Бибиковой, и помышляли о новом. Кроме того, и в деревне наш дом становился нам тесноват, так как прибавилась наша семья, мы с мужем, три девочки побольше, при них мадам, Сонюшка, при ней кормилица, нянюшка, матушка Федосия Федоровна, а теперь после кончины батюшки и сестра Анна Петровна. По всему этому приходилось нам подумать о деревенском доме, поприбавить его, и решили, не трогая, как он есть, подстроить верх, то есть мезонин. Так мы почти что безвыездно и прожили 2 года в деревне. Дети были еще малы, я в трауре, муж любил деревню, со мною жила сестра Анна Петровна. Иногда приезжал к нам погостить брат Николай Петрович, иногда и князь Дмитрий Михайлович Волконский. И как прошли эти 2 года, я и не заметила. После батюшки по разделу между братьями досталось брату Михаилу Петровичу Боброва, петербургская деревня и в Рязани, а Николаю Петровичу Покровская и деревня в Костроме. Сестре Анне Петровне тоже в Костроме, по смежности с братниным имением. Сестре Вяземской при ее замужестве батюшка пожаловал имение в Кинешме, а Варваре Петровне дано было имение вблизи от Калуги, вновь купленное сельцо Субботино. Братья делили имение по доходу, а не по числу душ, и потому Михаилу Петровичу пришлось больше, чем Николаю Петровичу, но оба в сложности получили 3800 душ, а мы, 4 сестры, около 1200. На мою долю при замужестве, полученная мною, новгородская была самая малочисленная, 250 душ.